15. Странно было возвращаться в этот зеленый, увитый диким виноградом дворик на правах хозяйки дома. Однако, решив, что мне будет проще действовать, да и вообще жить, если я представлю себе, что мне все это снится, я толкнула калитку, вошла сама, подождала, когда войдет Нина в обнимку с корзинкой, полной вина и закусок, и заперла на засов калитку. Ну вот, заходи, Нина, и чувствуй себя как дома. Я устроилась за столом, сделала знак слегка ошалевшему от столь быстро развивающихся событий приятелю, чтобы он откупорил бутылку вина. «Не робей, все в порядке». «Может, принести бокалы?» Спросил меня осторожно, как разговаривают с больными или опасными людьми, при этом поглядывая в сторону двери, ведущей в дом. Дверь была, кстати, приоткрыта. Вероятно, уходя, я ее так и не закрыла. «Ну, поди принеси, если не боишься», — сказала я, понимая, что за этим последует. Нина ушел и быстро вернулся. Посмотрел на меня так, как может смотреть только он. Взгляд, преисполненный укоры и нежности одновременно. «Там беспорядок, знаю», — проронила я. «Предполагаю, что там убили моего мужа, причем во второй раз. Нина, если ты сейчас захочешь уйти, я не стану тебя упрашивать остаться и не назову тебя трусом. Это мои проблемы, знаю. И тебе совсем не обязательно оставаться. Но если, повторяю, ты согласишься провести со мной ночь, я заплачу тебе. Сколько хочешь». «Я не понял. Там в доме все перевернуто. Ты действительно хочешь провести со мной ночь? Нина, да просто побыть со мной по-человечески, потому что мне очень страшно, мне смертельно страшно». «Да не нужны мне никакие деньги. Я же мужчина», — вдруг сказал он, отмахнувшись от меня, хотя, скорее всего, от предлагаемых ему денег. Однако выглядел он, произнося эти слова, крайне неубедительно. «Ты даже не можешь себе представить, Нина, с чего все началось». Я, тихонько захлебнувшись в истерике, засмеялась. «С рецепта лимонного кекса!» Мне очень хотелось рассказать ему все коротко, только самое основное, но мой рассказ занял почти весь вечер. Без деталей описаний чувств я обойтись не могла. Мы с Ниной пили вино. Я говорила, он слушал, обхватив голову своими маленькими руками с растопыренными толстыми пальцами. Когда я закончила свой рассказ, Нина вдруг встал и отправился в дом. Вернулся быстро. «Знаешь, я бы тебе не поверил, если бы не кровь. Там вся спальня в крови. Если здесь появится полиция, то мне конец», — сказал он как-то совсем уж бесстрастно, просто констатируя факты. «А я предлагала тебе уйти». «Зоя, но ты хотя бы поняла, что по уши влипла в очень нехорошую историю, где явно не обошлось без вмешательства спецслужб. Причем не итальянских, нет. Здесь работали господа другого государства. Американцы или англичане, но вот понять, что на самом деле произошло и что случилось с твоим мужем, и почему его в конечном счете пристрелили, я сказать не могу. Если он ученый, с помощью которого можно делать большие деньги, то его убивать как бы не должны. Словом, предлагаю тебе не думать об этом вообще. Жизнь продолжается, и ты должна, несмотря на весь пережитый тобой ужас, найти в себе силы научиться радоваться тому, что у тебя есть. А у тебя есть вот этот дом, понимаешь? Это свидетельствует о том, что твой муж позаботился о тебе, причем сделал это 2 года тому назад. Могу предположить, что он и в Неаполе-то появился как раз в то же самое время». «Но если он позаботился, то почему же не позвонил и не сообщил хотя бы о том, что он жив?» «Боюсь, что этого мы с тобой никогда уже не узнаем. Предполагаю также, что кое-что знал ваш общий с ним друг Алик, но и его убили. Возможно, именно потому, что он что-то знал. Говорю же, твой муж был, видать, каким-то уникальным ученым, за которым следили и которому не позволяли вернуться на родину и связываться с родными и близкими. Там существовала какая-то серьезная договоренность, которую он не мог нарушить. Но он ее нарушил. Из-за тебя. Из-за своей любви к тебе. Не выдержал. Поначалу представился художником Дина, чтобы не нарушать данное кому-то слово и молчать. Ну, а потом просто сорвался». «Ты хочешь сказать, что он погиб из-за меня?» «Но нет. Так я сказать не могу. Просто это судьба, как ни крути. И то, что ты появилась здесь, и то, что вы провели с ним две ночи, я, конечно, многого не понял, но вот одну деталь явно пропустил. Как он исчез? Убежал? И ничего тебе не сказал на прощание? Конечно, я не рассказала ему о красных таблетках. Ему, я думаю, так хватило информации и загадок. Точнее, проблем. Что посоветуешь делать, Нина? Возвращаться в Москву? Для начала предлагаю привести в порядок дом. Отмыть его от крови, сжечь окровавленное постельное белье, подушку там. Мы можем все это засунуть в пакет, вывезти за город и там полить бензином и, повторяю, сжечь. После этого ты сможешь договориться со мной, например, чтобы я присматривал за твоим домом, пускал туда туристов и регулярно присылал тебе в Москву деньги. У меня не было сил даже на улыбку. Чертов гид, везде-то он видит свою выгоду. Значит, уехать, да? А как же смерть Алика и Алекса? Получается, что за их смерть так никто и не заплатит? Но как ты найдешь их убийц? Это же невозможно. Этот американец или англичанин? Ты понимаешь, о ком я. Так вот, он же жил в отеле «Гранд Визуи». Значит, он там зарегистрирован. К тому же его там убили, а это значит, если ты подключишь все свои местные связи, ну там, к примеру, какого-нибудь знакомого носильщика или... Да понял я все. Да, ты права. К тому же у меня в этом Везувии на самом деле есть знакомые. Я же местный, а в этом отеле трутся в основном все наши. Хорошо, я постараюсь все узнать. Тем более, как ты говоришь, твоего американца там убили. А это значит, что об этом должен знать вообще весь персонал. Но этим я, с твоего позволения, займусь завтра с утра. А сегодня, так и быть, помогу тебе прибраться. Я слушала его и вспоминала, как и я сама, овдовев и растерявшись в этой жизни, приводила свои мозги в порядок тупо элементарной уборкой. Раскладывала аккуратно все вещи в доме, отмывала все, что только можно было, вывозила из дома весь хлам и старые вещи, освобождая в первую очередь, конечно, не дом, а свои мысли и чувства. И мне это реально помогало. Вот и теперь, наверное, пришел подобный момент, когда я должна была взять себя в руки и через силу, отключив мозги хотя бы на время, привести в порядок дом Дина. Вернее, теперь уже свой. Неожиданно свалившийся мне на голову дом. Нина углубился внутрь дома и вернулся, заявив. Надо купить препараты для уборки. Разные там щетки и прочее. Одно дело прибираться в более-менее чистом доме, другое — вымывать кровь и следы пребывания всех, кто здесь был. В первую очередь твои следы, Зоя, поняла? А для этого нужна мощная химия. Хорошо, как скажешь, Нина. Подожди, я дам тебе денег. Он не отказался. Взял деньги и ушел. Его так долго не было, что я подумала было уже, что он бросил меня. Я рисовала самые разные картины его пребывания, и первым адресом, конечно, предполагался полицейский участок. Я видела Нина, сидящим на стуле перед следователем и спокойно, но подробно описывающим, точнее, пересказывающим мою неаполитанскую историю. Но сколько? Сколько можно ездить за покупками, причем самыми элементарными, средствами для мытья пола, тряпками, пакетами для мусора, резиновыми перчатками, может, кислотой, бензином? Все это, по моему мнению, можно было купить в самой дешевой лавке, которых в каждом городе сотни. В дом я так и не заходила. Боялась, что меня стошнит при виде окровавленных простыней. Вот с Нина мне было бы не страшно. Я даже готова была, надев перчатки, приняться за уборку именно в спальне. Я сидела во дворике, а потом, утомившись ожиданием, нашла в самом углу патио лейку, мраморную низкую раковину с водяным краном. Наполнила лейку и принялась поливать пеларгонию. Судя по всему, за цветами и растениями здесь постоянно ухаживали, но последние пару дней точно нет. Да и кому это было делать? Я нашла там же, на мраморной доске, садовые ножницы и обрезала все сухие веточки и соцветия. Собрала и сложила в уголок, чтобы потом, когда Нина привезет пакеты, все выбросить. Когда услышала, как за оградой раздался шум подъезжающей машины, я напряглась. Но калитка распахнулась, я увидела Нина и от радости заплакала. «Ну, ты чего?» Он состроил умилительную физиономию и, качнув головой, позвал меня. «Иди сюда, помогай нести». Мы вместе с ним выгрузили 3 коробки со всем необходимым для уборки. И мне уже тогда стало легче. Все-таки Нина вернулся. А это давало мне надежду на то, что эту ночь я проведу в доме не одна, а с мужчиной, которому доверяю. «Ты чего так долго-то? Я уже не знала, что и подумать». Все-таки, не выдержав, упрекнула я его. «Дела какие-то были? Ты уж извини, я понимаю, что тебе помимо меня есть кто-то, о ком ты, вероятно, должен заботиться. Зоя, я разговаривала с одним человеком, который работает в Везувии. Подумал, зачем что-то откладывать на завтра, если вот он, отель рядом. И я могу позвонить своему другу Фабрицио и расспросить его обо всем». После этих слов я зауважала Нину еще больше. Даже если предположить, что он все это делает за деньги, все равно молодец. Действительно, пару дней тому назад в одном из номеров отеля горничная обнаружила труп. Но у них там не принято даже по таким поводам устраивать панику, кричать. Сама понимаешь, как можно распугать всех гостей отеля. Таким образом, о трупе знает не так уж и много народу. Да и Фабрицио до того, как мы с ним сейчас встретились, не знал имени этого господина. Знаешь, ты права. Убили действительно гражданина Америки, Фреда Стоуна. Понятное дело, что идет следствие, потому что всех сотрудников отеля допрашивают до сих пор. И скажу тебе не очень приятную новость. Разыскивают молодую женщину, которая сопровождала его как раз тот день, когда ты приехала. Кстати говоря, и Стоун этот зарегистрировался в отеле за пару дней до твоего приезда. Другими словами, можно предположить, что он поселился в отеле в тот день, когда ты купила билет на самолет. Значит, меня здесь действительно ждали. Я вмиг погрустнела. И теперь меня разыскивают? Так вот, почему все твердят мне одно и то же, чтобы я поскорее убиралась отсюда. Разыскивают также и еще одну молодую особу, которая зарегистрировалась в тот же день, что и Стоун, и имя ее... Джейн Сэвидж, так? Да. Так что ты была права. Эти люди охотились на тебя ровно до тех пор, пока ты не встретилась уже второй раз со своим мужем. И если они не убили тебя в ту ночь, что ты была здесь с ним, смею предположить, что твой муж поставил им условие, что, скажем, он продолжит работать на них, если они гарантируют тебе безопасность. Но если я до сих пор жива, значит, они заинтересованы в Алексе, это может означать только одно. Он жив, Зоя. Иначе в этом доме пролилась бы и твоя кровь. Ну тогда кого же здесь убили? Понятия не имею. Но мы же с тобой рассуждаем логически, да? А если придерживаться строгой логики, и ты пока еще жива, значит, и твой Алекс жив. А кровь эта может принадлежать кому угодно. Кроме того, я не исключаю и инсценировку. Люди, которые охотились за тобой и убили твоего друга Алика, поскольку он им сильно мешал, наверняка профессионалы, а потому могли предположить, что ты еще вернешься в этот дом. И вот чтобы напугать тебя, они устроили здесь эти кровавые декорации с единственной целью – чтобы ты, наконец, покинула Неаполь. Ты пойми, вот все, что происходило здесь до тебя и после твоего приезда, имеет какие-то свои причины. Все не случайно, понимаешь? И смею предположить, что на мозгах твоего мужа делаются ну просто огромные деньги. Чем он там занимался в России? Ну, он, кажется, изобрел лекарство от рака. Произнесла я крайне неуверенно, потому что на самом деле точно ничего не знала. Что ж, ты сама ответила на все свои вопросы разом. Весь мир борется с раком, так что изобретение твоего мужа действительно может принести кому-то, повторяю, огромные деньги. Да, я тоже об этом думала. Но читала в интернете также и другое, что вроде бы лекарства от рака уже изобретены и существуют, но доступны только очень богатым людям. И что если их пустить в производство, то разорятся гигантские фармацевтические компании. Так что там не все так просто. Чепуха. Многие миллиардеры умирают от онкологии. Уж они-то способны были купить себе самое дорогое лекарство. Нет, я думаю, что все это выдумки. К тому же ты же знаешь, что такое промышленный шпионаж и тому подобное. Да если бы изобрели такое лекарство, то уж какой-нибудь приближенный к этому делу лаборант, талантливый, разбирающийся в химии, выкрал бы эту формулу, этот состав и передал кому нужно. Я имею в виду с добрыми намерениями, чтобы спасти человечество. Я вот лично всегда верю в порядочных людей. Нина, какой же ты хороший человек! Я в порыве чувств даже приобняла его. но тут же до меня дошел и скрытый смысл его слов. Получается, что мой Алекс, составив эту волшебную формулу лекарства, вместо того, чтобы передать ее нашим фармацевтам, решил продать ее иностранцам. Я высказала эту свою горькую мысль Нина. Давай поступим следующим образом. Надевай перчатки, вот какие хочешь, розовые или голубые. Да мне все равно. Пойдем в спальню, будем все отмывать и разговаривать. Нина сначала сложил всю окровавленную постель в большие черные пакеты для мусора и вынес во двор. Затем принес два ведра теплой воды, щетки, тряпки, и мы принялись за работу. «Думаю, что такой девушке, как ты, Зоя», — сказал он, поливая крепко пахнущим хлором гелем плиточный пол спальни. «Не могло быть мужа подлеца. Вот что я тебе скажу». «Хотелось бы так думать», — отозвалась я. «Уж не знаю, как у вас здесь, в Италии, но у нас в России крадут изобретения друг у друга. Возможно, и у Алекса могли украсть и запатентовать изобретение под своим именем. К примеру, какой-нибудь его руководитель, и этот, предположим, руководитель, назовем его господин Икс, точно так же мог продать эту формулу, созданную Алексом, иностранному государству за большие деньги. Да все могло случиться. Но если Алекс принял решение продать свое изобретение и уехать за границу, чтобы там продолжать работать над каким-нибудь уже другим, не менее перспективным проектом, к примеру, над лекарством от диабета, то почему он тебя-то не взял с собой? Может, ему стыдно было? Предположила я, сама слабо веря в то, что сказала. Подумал, что я его отпущу, не потерплю его измены, расскажу, кому следует. Но, Нина, поверь, мы были любящей парой, и он точно знал, что я никогда его не предам и всегда займу его сторону. Но раз так, как ты говоришь, а ты не лжешь мне, я это вижу, получается, что его заставили тебя бросить, понимаешь? Что, возможно, поначалу они согласились забрать вас вдвоем, предположим, помочь с паспортами и прочими выездными документами, а потом передумали. Или просто поставили твоего Алекса перед фактом, что, мол, жена твоя останется в России, в Москве, потому что так твое исчезновение будет выглядеть более реалистично, натурально. Твоя жена будет оплакивать твою смерть, а уж мы постараемся сделать так, чтобы инсценировка несчастного случая была бы максимально правдоподобной. Кроме того, оказавшись уже на чужой территории, возможно, даже в плену, да, не удивляйся, Алекс от безысходности мог бы перед тем, как все-таки согласиться работать на них, поставить единственное условие, связанное с тобой, вернее, два условия. Первое. Тебя никто и никогда не тронет. Второе. Все то, что полагается Алексу за его работу, будет переправлено тебе. Через Алика, вдруг догадалась я. Ну, конечно. Алекс мог довериться только ему, своему самому близкому другу. Вот почему, когда я рассказала Алику в тот день, когда мы с ним ели эклеры, что видела в торговом центре Алекса, он заволновался и начал следить за мной. Я не должна была лететь сюда и встречаться с Алексом. Это означало бы нарушение какой-то очень серьезной договоренности между иностранцами, на которых работал мой муж, и им самим. А теперь подробнее про эклеры. Попросил Нина, щеткой вычищая остатки засохшей крови между плитками пола.